Глава третья. Неисчерпаемый ресурс. То, что дураки на свете есть, это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, нужно ведь кому-то и работать. Дураки являются огромной костной массой, болотом, тормозящим моральный прогресс. Они не любят и не умеют думать. Именно они в гораздо большей степени, чем умные, стремятся изменять свое сознание с помощью химических веществ, громких ритмических звуков и конвульсивных телодвижений, потому что собственное состояние сознания их не устраивает. Это с одной стороны. С другой, если у вас есть куча грязи, то что нам мешает рассматривать ее как ресурс? Но для того, чтобы использовать нечто, нужно знать его свойства. А что мы знаем о дураках? Ну, например, то, что дурость зависит от коэффициента коллективизма. Коллективисты, как правило, большие дураки, чем индивидуалисты. Возможно, это влияние толпы. Даже собранные в кучу индивидуалисты ведут себя в среднем глупее, чем люди поодиночке, поскольку непроизвольно подчиняются стадным инстинктам и отчасти выключают голову. На этом дураков и ловят. На этом основан эффект моды, когда промышленность в целях быстрого обновления парка, еще пригодной к носке одежды через определенные социальные механизмы, включает у людей стадный механизм. Теперь все носят другое, значит и мне надо. Среди богатых людей дураков на порядок меньше, чем среди людей бедных. Но и их можно окучить, собрав в кучу. Пардон за тавтологию. Развести на моду можно как плебеев, так и людей более качественных, например, предпринимателей, чей интеллект не в пример выше, нежели у народа. В их среде прекрасно работает престижное потребление, когда человек платит деньги не за качество товара, а за то, что он дорого стоит. Причем иногда престижное потребление успешно маскируется под функциональное. Прекрасным примером здесь является история с турбийоном. Турбийон — это самый сложный, самый дорогой и самый бесполезный механизм в механических часах. Он настолько дорог и настолько сложен, что часовщики этот механизм не прячут, а напротив выставляют на показ. Богатый и счастливый обладатель часов с турбийоном может продемонстрировать вам этот узел через небольшое застекленное окошечко в своих часах. Турбийон в окошечке — признак богатства и успешности его владельца. Для чего же нужен турбийон, кроме как для этой демонстрации? На рубеже 18-19 веков часовых дел мастер Абрахам Луи Бреге получил патент на тонкий механизм, повышающий точность хода часов за счет компенсации влияния на них земного притяжения. Дело тут вот в чем. Сердцем всех механических хронометров является спусковой механизм. Анкер, балансовое колесико, маятниковая спираль и спусковое колесико. Поскольку хронометр — вещь, носимая в жилетном кармане, его положение относительно плоскости Земли все время меняется, соответственно гуляет и центр тяжести спускового узла. Вместе с ним начинает гулять трение в опорах осей, что влияет на точность хода. Эту проблему европейские часовщики знали и старались преодолеть давно, но безуспешно. Удалось ее решить только Бреге, который бился над ней более 5 лет и, в конце концов, решил. Великий часовщик поместил весь спусковой узел во вращающийся ротор, совершающий один оборот в минуту против движения спускового колеса. Это движение компенсировало гравитационные погрешности. Уровень сложности спускового механизма сразу же возрос на порядок, поскольку изобретенный швейцарцем турбийон состоял из нескольких десятков ювелирных деталюшек, общий вес которых не превышал 1 грамма. Соответственно, взлетела и цена. За всю оставшуюся жизнь Бреге сумел продать всего 35 часов с турбийоном. В современных механических часах турбийон сделан из почти 100 деталей и весит 0,5 грамма. Он стоит десятки тысяч долларов, но при этом совершенно бесполезен, поскольку Бреге проектировал свой турбийон для карманных часов, которые почти всегда находятся в вертикальном положении. А современные часы носят на руке, то есть их болтанка выше на порядок, причем значительную часть времени часы пребывают в горизонтальной плоскости. В которой турбийон не только ничего не компенсирует, но и, как показывает исследование, может даже ухудшать точность часов. Уже к концу XIX века часовщики признали изобретение Бреги гениальным, но практически бесполезным. Однако находятся люди, которые готовы заплатить 30-50 тысяч долларов, чтобы похвастаться часами с окошком. Впрочем, в последнее время скромность новоришей возросла настолько, что они покупают турбийонные часы без окошечка, тешась мыслью, что приобрели часы не для хвастовства и демонстрации своего положения, а просто прикупили очень качественную, полезную и только потому дорогую вещь. Окошечко напротив турбийона в таких часах есть, но оно расположено с тыльной стороны часов, так что любоваться этим бесполезным чудом человеческого гения может втихую только сам владелец часов, когда их снимет с руки. Ментальный онанизм. А посмотреть, между прочим, есть на что. Для того, чтобы спрос на турбийоны не падал, современные швейцарские часовщики усовершенствовали конструкцию. Они придумали двойной турбийон, состоящий из двух роторов. Один вращается в одну сторону, другой в другую. А за ними еще виднеется качающееся балансовое колесико. Магия тонких деталей. Стоимость таких часов достигает миллиона долларов. Именно столько просят за Patek Philippe Skymon Tourbillon. Выпускают миллионные часы тиражом всего 4 экземпляра в год, и их турбийон на порядок более сложен и столь же бесполезен, как и в часах за жалкие 30 тысяч баксов. Вы думаете, все это глупо и плохо, вот так вот разводить людей псевдополезностью? Нет, это очень хорошо, поскольку позволяет часовщикам зарабатывать, а миллионерам тратить. В пробуждении желания купить разница между богатыми и бедными только в том, что бедным нужно внушить мысль, будто сейчас все это носят, а богатым, что этого практически ни у кого нет. Бедных нужно убедить, что это дешево, а богатых, что это очень дорого. Экономика — это форма существования социальных организмов. Поэтому, если вы патриот своего социального организма, то вы должны не шастать с флагом по улицам, призывая очистить страну от некоренного населения, а чаще ходить в магазин за покупками. В трудные времена жители США призывают больше покупать, чтобы расшевелить, подстегнуть экономику. Американцам, как представителям великой нации торгашей, это очень понятно, им такие вещи даже объяснять не нужно. Нашим дуракам пока еще нужно. Наши в этом смысле дураки настолько, что порой открывают для себя самые простые вещи с криками возмущенного удивления. Смотрю по телевизору новости на общенациональном канале, то есть для простонародья. Идет репортаж из супермаркета, посвященный страсти некоторых граждан к лишним покупкам. Государственное телевидение решило полечить граждан от этой болезни. Зачем вам покупать лишнее? Тратить деньги? Призывает репортерша и с разоблачительной интонацией раскрывает людям глаза на козни проклятых буржуев из супермаркета, которые наживаются на простом народе. Знаете, что делают эти паразиты? Оказывается, они заставляют нас покупать лишние товары путем особой раскладки их в магазине. То есть применяя чуть ли не запрещенные психологические уловки, чтобы заставить бедного несчастного человека раскошелиться. Пользуясь тем, что маршрут покупателей задается расположением прилавков, эти поганые маркетологи располагают ненужные и дорогие товары в самом начале обхода, чтобы, пока дойдет человек до того, зачем пришел, он успел купить еще что-нибудь ненужное. А как они выкладывают фрукты? Специально располагают их, чередуя по цветам, да еще подсвечивая специальными оранжевыми лампами, чтобы соблазнить несчастных оболваненных покупателей. Они используют ярлычки ярко-желтого цвета, чтобы привлечь покупателей к ценам со скидкой. Рядом с пивом они кладут, понимаете ли, соленые орешки и всяких сушеных кальмаров, а рядом с супами и мясом — соусы. Они стараются, чтобы запахи из кулинарного цеха проникали в торговый зал и будили у покупателей аппетит, заставляя их приобретать ненужное. Результатом этой подлой политики совращения, соблазнения и заманивания является то, что человек выходит из супермаркета, унося с собой 6-8 ненужных покупок. В конце репортажа приглашенный телевизионщиками психотерапевт давал людям советы, что нужно с собой делать, чтобы не покупать так называемого лишнего. Интересно, кто за покупателей решил, что приобретенные ими вещи лишние? Психотерапевт? Телевизионщики? И почему вместо того, чтобы призывать людей помогать своей стране, национальное телевидение призывает к обратному? По дурости. Дуростью я называю вторую из двух главных идеологем, разломивших ныне земной шар. Первая идеологема звучит некрасиво, вторая, напротив, патетично. Первая идеологема такова — человек живет, чтобы потреблять. Вторая — человек живет, чтобы служить.